Женщины остались дома, чтобы успокоить испуганных детей. Шурин приводил в чувство тещу, упавшую в обморок, а мы со свояком помчались в ближайшую клинику за неотложной помощью. Лишь после того, как в приемном покое были выполнены все необходимые формальности и жену поместили в обычную двухместную палату, мы оба осознали, что вся наша одежда в пятнах засохшей крови. Жена спала, в ее правой руке была игла от капельницы. Мы со свояком молча смотрели на лицо моей спящей жены. Смотрели так, словно на нем написан какой-то ответ. Словно этот ответ можно расшифровать, если смотреть все время, не отрываясь. «Поезжайте домой». «Да, поеду». Свояк как будто хотел сказать мне что-то, однако сдержался. Я полез в карман, зацепил пальцами две бумажки по 10 000 вон и протянул ему. «В таком виде не стоит идти. Купите что-нибудь в магазине внизу и переоденьтесь». «А ты?» «Да, как жена соберется сюда, я скажу, чтобы прихватила с собой что-нибудь из моей одежды». К ужину пришли своячница и Йонха с женой. Сообщили, что тесть до сих пор не успокоился. Теща все порывалась ехать в больницу, но, по словам Шурина, он запретил ей даже думать об этом. «Как вообще такое могло произойти, да еще на глазах у детей?» Жена Шурина, видимо, недавно плакала, то ли от потрясения, то ли по другой причине, но с ее лица была смыта косметика, и глаза выглядели опухшими. «Ваш отец уж слишком погорячился. Как можно бить дочь прямо перед зятем? Он раньше позволял себе такое? Он вообще крутого нрава. Йонха весь в него, разве ты еще не поняла? Но отец с возрастом как будто остепенился». «Зачем на меня-то напраслину возводить?» — перебил сестру Йонха, но ответа не получил. «К тому же Йонхе с самого детства росла послушная, не смела даже пикнуть перед отцом. Вот он и растерялся, не ожидая такого. То, что он решил силой заставить ее есть мясо, конечно же, чересчур. Но почему сестра так упорно сопротивлялась? И нож зачем-то схватила? Я впервые в жизни видела такое, не знаю, как теперь смотреть ей в глаза». Пока своячница присматривала за женой, я переоделся в футболку свояка и направился в сауну поблизости. Почерневшая кровь, засохшая на моем теле, смылась под душем. Окружающие бросали в мою сторону подозрительные взгляды. Меня тошнило от этого. Вся эта ситуация была мне противна. Казалось, я нахожусь в каком-то нереальном мире. Меня охватила ненависть к жене, и это чувство было сильнее страха и растерянности. После ухода своячницы в палате остались я, жена, старшеклассница, поступившая в больницу с прободением язвы желудка, и ее родители. Сидя у изголовья жены, я спиной чувствовал на себе их косые взгляды, слышал, как они то и дело о чем-то шушукаются. Но это длинное воскресенье скоро закончится, и наступит понедельник. И тогда можно будет больше не видеть эту женщину. Завтра мое место займет своячница, а послезавтра жену выпишут. Выписка означает, что мне придется жить вместе с этой странной и страшной женщиной в одной квартире. Мне было это трудно принять. На следующий вечер в 9 я отправился в больницу. Своячница встретила меня с улыбкой. «Устали, должно быть». «А ребенок с кем?» «Сегодня папа Чио не пошел на работу». «Устроил бы кто-нибудь из коллег совместный ужин с выпивкой, как это часто бывает у нас после рабочего дня, я бы не оказался в палате в такое время. Но неделя только началась, никаких мероприятий в понедельник не планировалось. Недавно закончили срочный проект, поэтому и в сверхурочной работе также не было необходимости». «Как жена?» «Спала все время. Не отвечать ни на какие вопросы, поела хорошо. Думаю, все будет нормально». Ее особая любезная манера говорить, всегда бравшая меня за сердце, немного сгладила мое раздражение. Через полчаса после ухода своячницы я развязал галстук, подумал, что надо бы помыться, как вдруг в дверь постучали. К моему удивлению, в палату вошла теща. «Вы уж простите нас за все». Это было первое, что она выдохнула, подойдя ближе. «Да что вы такое говорите? Как вы себя чувствуете?» Теща тяжело вздохнула. «Не думала, что на старости лет нам придется такое пережить». И протянула мне полиэтиленовую сумку. «Что это?» «Это я еще до приезда в Сеул приготовила. Йонхи несколько месяцев не ела мяса, вот я и подумала, что исхудала она, небось. Здесь для вас двоих, принимайте вместе. Это эликсир из мяса черной козы». Мясо черной козы в Корее считается полезной пищевой добавкой, которая способствует укреплению ослабленного организма. «Узнай, мать Чио, так не пустила бы. Вот я и вышла с этой сумкой незаметно. Скажи Йонхе, что это препарат китайской медицины, и попробуй скормить. В нем много всяких трав и лекарственных добавок, поэтому и запаха не должно быть. И без того высохла вся. В чем только душа держится, а тут еще столько крови из нее вытекло». Неиссякаемая материнская любовь обескуражила меня. «Здесь есть микроволновка? Схожу к медсестре, узнаю». Теща достала из сумки пакетик с настойкой и вышла. Чувствуя, как раздражение, которое с трудом улеглось благодаря своячнице, снова поднимается во мне, я скомкал галстук. Не прошло много времени, как проснулась жена. Хорошо, что это произошло в присутствии тещи, а не тогда, когда я был один. Только теперь я понял, как мне повезло, что она явилась сюда. Жена сначала встретилась глазами с матерью, а не со мной, сидящим у ее ног. Теща как раз входила в палату и вдруг радостно улыбнулась. Что выражало лицо жены, понять было трудно. От того, что она проспала весь день, она казалась довольно спокойной. И то ли благодаря капельнице, то ли просто, лицо посветлело. Но выглядела она лучше, чем вчера. Держа дымящуюся настойку в бумажном стакане, теща подошла к жене и схватила за руку. «Доченька моя!» Ее глаза наполнились слезами. «Выпей это, ведь не кровинки в твоем лице!» Жена послушно взяла стаканчик. «Это китайское лекарство. Приготовила для тебя, чтобы ты поправилась скорее. Помнишь, давно еще до замужества ты пила такой эликсир для укрепления здоровья?» Жена понюхала содержимое стакана и помотала головой. «Но это не китайское лекарство». Равнодушно и печально, глядя какими-то жалостливыми глазами, она вытянула руку, возвращая матери стакан. «Это китайское лекарство, правда. Ну давай, зажми нос и выпей». «Не буду». «Выпей, прошу тебя. Это мое заветное желание. Ведь даже желание умершего человека нужно выполнять, не так ли? А тут мать просит». Теща поднесла стакан к губам дочери. «Это на самом деле китайское лекарство?» «Да, говорю же тебе». Поколебавшись, жена зажала нос и глотнула черную жидкость. «Пей, пей еще!» — воскликнула обрадованная теща. Ее глаза заблестели из-под морщинистых век. «Хватит. Допью позже». Жена снова легла. «Хочешь съесть что-нибудь? Принеси сладкое. Заесть лекарство». «Не надо». Однако теща не успокоилась, спросила меня, где находится магазин, и тут же выбежала из палаты. Жена откинула одеяло, поднялась. «Ты куда?» «Туалет». Я взял прозрачный мешочек с раствором для капельницы и последовал за ней. Жена как-то прицепила его в кабинке и закрыла дверь. Там она вместе со стоном извергла изнутра все то, что выпила. Пошатываясь, она вышла из кабинки. От нее противно пахло желудочным соком и прокисшей едой. Я не подал ей мешочек с раствором, и ей пришлось взять его левой рукой, перевязанной бинтом, и от того, что она не могла поднять его достаточно высоко, раствор потихоньку потек в обратном направлении. Жена медленно заковыляла в палату, и там подняла с пола оставленную тещей сумку с пакетиками настойки из мяса черной козы. Она взяла ее правой рукой, в которой была игла от капельницы, но не придала этому никакого значения. С этой сумкой она вышла в коридор, и мне совершенно не хотелось знать, что она задумала. Вскоре в палату ворвалась теща, заставив старшеклассницу и ее мать нахмурить брови от шума открываемой двери. В одной руке она держала пакет с печеньем, в другой — сумку с черными подтеками, с первого взгляда на которую можно было понять, что за жидкость там находится. «Чон Сабан, почему вы не помешали ей? Разве вы не видели, что она собирается сделать?» Мне захотелось оставить их и уйти домой. «Да ты хоть знаешь цену этому лекарству? Подумать только, взять и выбросить! Эти деньги отец с матерью заработали потом и кровью, и после этого ты хочешь называться моей дочерью?» Я видел прозрачный мешочек с раствором для капельницы, куда лилась красная кровь жены, стоящей, согнувшись в проеме двери. «Ты только посмотри на себя! Не будешь есть мясо, тогда съедят тебя. Взгляни в зеркало, говорю тебе, увидишь, что с тобой сталось». Пронзительный голос тещи стал тише, в нем послышались рыдания. Жена равнодушно легла в кровать, словно перед ней плакала чужая женщина, и поэтому ей до нее не было дела. Натянув одеяло до самого подбородка, она закрыла глаза. И только после этого я взял мешочек с раствором, наполовину окрашенным кровью в алый цвет, и подвесил на штатив для капельницы.